Утро следующего дня. Жестом руки Михей остановил следовавшую за ним группу сопровождения. «Ожидайте здесь». Пройдя по витиеватой тропинке, он ступил на узкую дорожку небольшого сквера, мощеную старомодной, позеленевшей от времени тротуарной плиткой. Метров через 10 Михей остановился. На парковой скамье, под живописным старым кленом, расположился статный молодой мужчина с гладко выбритым загорелым лицом. Он откинулся на спинку скамьи, беспечно забросив на нее правую руку, и усилием воли, остановив свой внутренний диалог, отсутствующим взглядом смотрел куда-то перед собой, не замечая ничего вокруг. «Не помешал?» «Нет». Чуть повернув голову, Дмитрий бегло взглянул на гостя и немного отодвинулся в сторону, как бы приглашая товарища присесть с ним рядом. Михей осмотрелся и быстро опустился на скамью. «Пейзажем любуемся». «Типа того. Мне больше всего нравится бывать здесь по вечерам». «Я знаю». Гость немного помолчал. «Неспокойно?» «Да, как-то очень неспокойно на душе». Михей грустно улыбнулся, извлекая из нагрудного кармана сложенный в несколько раз лист бумаги. «Спокойствие это не придаст, но все же ознакомься. Держи». «Что здесь?» «Выборка сообщений из социальной сталкерской сети. Время от времени мои аналитики проводят мониторинг открытой корреспонденции. Интересно же знать, какая стоит погода в нашей среде». Дмитрий развернул листок, пробежав глазами по мелкопечатному тексту. «А что это за сообщение о случайно встретившихся странных людях?» «Это только за последние несколько дней. Учти, местность там относительно безопасна и довольно безлюдная, так как перемещения сталкерских групп в этом квадрате крайне редки из-за близрасположенной базы ГСМ, находящейся под неусыпным наблюдением военных. Помню, база стоит за периметром километров в 2 от границы зоны. Сталкеры сторонятся тех мест из-за обилия военных патрулей. И это в хорошие времена. А сейчас, когда преодоление периметра многократно усложнилось и доступно только в нескольких местах по периметру зоны, не знаю, как тебя, а меня подобные сообщения настораживают. Вот смотри. Группа из 5 человек, одеты как сталкеры, но повадки не сталкерские. Ведут себя осторожно, но охарактеризовать их можно как неопытных новичков. Заметь, неопытных новичков, каким-то мифическим образом попавших на территорию зоны, без услуг проводника. Откуда ты знаешь, что без услуг? Хотя, вспомни, Мишка Тарзан, он постоянно перелетает периметр на своем одномоторном дельтаплане. Таких продвинутых смельчаков немного, да и в нашей теме он уже более 3 лет. Хотя с появлением беспилотников такие перелеты стали очень опасны. В задумчивости Михей потирал подбородок рукой. «Смотри, один видел 5 человек, второй 7, а третий 3, и, не сговариваясь, их практически все описывают одинаково. Это похоже на концентрацию силы». Дмитрий напрягся. «Ну, скажешь тоже. Ты любишь всегда все усложнять. Может, видели одних и тех же? А ты всегда ведешь себя так легкомысленно? Как жив еще, непонятно. Хотя, вижу, тебя заинтересовала эта новость. Лично я полагаю, что против нас готовится диверсия или провокация. Учитывая то, что братва неопытна и об аномальном мире, судя по всему, знает не больше портового бендюжника, театр их враждебных действий находится не на территории зоны. База ГСМ?» Михей утвердительно покивал головой. «Фиксатому нужен инцидент. Это их любимый способ превращения оппонента в кровожадного злодея. Хотят развязать открытые противостояния?» «Думаю, да. Но и не только. Пусть капитан отправит в этот квадрат своего человека. Или группу. Необходимо все хорошенько проверить». Михей поднялся со скамьи, собираясь оставить своего собеседника наедине со своими мыслями. «Кто знает, может, у меня фантазия разыгралась на пустом месте. Но проверить все-таки надо». Удаляясь от места встречи, Михей сделал уже несколько шагов, как вдруг остановился. Полуобернувшись, он посмотрел на Дмитрия. «Последнее время я чувствую холодок недоверия с твоей стороны. Если ты вдруг узнал обо мне немного больше, чем бы мне хотелось... Ну, в общем, не нужно ворошить прошлое в преддверии больших совместных дел. Мы об этом уже говорили. Ступай с миром, Никто ничего не ворошит. Дела-то житейские. Сейчас все серьезно, как никогда. Что касается наших личных взаимоотношений и общих договоренностей, здесь я безгрешен, и об этом все знают. А мои игры на стороне? Всего-то навсего мои игры, и тебя я в них не втягиваю. Катерине от меня привет.